Каш-каш, игра в прятки. Вот арфа ее в обычайном углу, гвоздики и розы стоят у окна, полуденный луч задремал на полу, условное время. Но где же она? О, кто мне поможет шалунью сыскать? Где, где приютилась Сильфида моя? Волшебную близость, как бы благодать, разлитую в воздухе, чувствую я. Гвоздики недаром лукаво глядят, недаром, о, розы на ваших листах, жирчее румянец, свежее аромат. Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах. Не арфы твоей мне послышался звон? В струнах ли мечтаешь укрыться золотых? Металл содрогнулся, тобой оживлен, и сладостный трепет еще не затих. Как пляшут пылинки в полдневных лучах, как искры живые в родимом огне, видал я сей пламень в знакомых очах, его упоение известно и мне. Влетел мотылек из цветка на другой, притворно беспечный он начал порхать. О, полно кружится мой гость дорогой, могу ли, воздушный, тебя не узнать? 1829 год.